Игнатьич, начальник пулеметной команды, ведь он в одной землянке с Бунчуком, говорит, что он не приходил от нас. Значит, как вышел от нас, так и махнул. Вон оно что. Лесницкий долго протирал пенсне, щурился. Ты как будто взволнован. Меркулов испытующе посмотрел на него. Я? Ты что, в уме? А чего бы это я был так взволнован? Просто ты огорошил меня неожиданностью. На другой день, утром, смущенный вахмистр вошел в землянку Лесницкого. Помявшись, сообщил. Нынче утром казаки, ваше благородие, нашли в окопах вот эти бумажонки. Неловко так-то. Я вот и пришел доложить вам, а то как бы какого греха не нажить. Какие бумажонки, приподнимаясь с койки, спросил Лесницкий. Вахмистр подал скомканные в кулаке листики. На четверке дешевой бумаги четко рябили размноженные пишущей машинкой слова. Лесницкий прочитал залпом. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Товарищи солдаты, 2 года длится проклятая война. 2 года вы изнываете в траншеях, защищая чуждые вам интересы. 2 года льется кровь рабочих и крестьян всех наций. За что вы воюете? Чьи интересы вы защищаете? Царское правительство поставило под огонь 1 000 000 солдат для того, чтобы захватить новые земли и угнетать население этих земель так, как угнетаются порабощенная Польша и другие национальности. Довольно пролито братской крови. Опомнитесь, трудящиеся. Враг ваш не австрийский и немецкий солдат, такой же обманутый, как и вы, а собственный царь, собственный промышленник и помещик. Против них поверните ваши винтовки. Братайтесь с немецкими и австрийскими солдатами. Вы братья по труду. На руках ваших еще не зажили следы кровавых мозолей труда. Делить вам нечего. Долой самодержавие, долой империалистическую войну, да здравствует нерушимое единство трудящихся всего мира. Последние строки Лесницкий прочитал, задыхаясь. Вот оно, начинается, подумал он, охваченный ненавистью и сдавленный тяжестью надвинувшихся предчувствий. Созвонившись по телефону с командиром полка, Лесницкий сообщил о случившемся. «Что прикажете сделать, ваше превосходительство?» – спросил под конец. Сквозь комариное нытье и далекие звонки телефона из трубки с густками падали слова генерала. «Сейчас же с вахмистром и взводными офицерами произвести обыск, поголовные, не исключая самих офицеров. Если при обыске что-либо обнаружите, сообщите немедленно». Собрав свою землянку взводных офицеров, Лесницкий сообщил им о приказе командира полка. «Что за безобразие?» – возмутился Меркулов. «Что же мы друг друга будем обыскивать?» «Вас первого, Лесницкий!» – крикнул молодой, безусый сотник раздорцев. «Давайте жребий метнем!» «По алфавиту, господа!» «Шутки в сторону!» – строго перебил Лесницкий. «Старик наш, конечно, пересолил. Офицеры в нашем полку, как жена Цезаря. Был один лишь Харунжи Бунчук, да и тот дезертировал. А вот казаков надо пощупать. Позовите вахмистра». Пришел вахмистр, немолодой уже казак, георгиевский кавалер 3 степеней. Покашливый, он оглядел офицеров. «Кто у тебя в сотне из подозрительных? Кто, думаешь, мог бы разбросать эти воззвания?» — обратился к нему Лесницкий. «Нет таких, ваше благородие», — уверенно ответил вахмистр. «Кто из чужих был в траншеях?» «Никого чужих не было, из иных сотен не было». «Пойдемте стричь всех подряд», — Меркулов махнул рукой, направляясь к выходу. Обыск начался. Лица казаков выражали разнородные чувства. Одни хмурились, недоумевая. Другие испуганно поглядывали на офицеров, рывшихся в скудных казачьих пожитках. Третьи посмеивались. Молодцеватый урядник-разведчик спросил: «Да вы скажите, что ищете? Ежели по краже какая, может, кто у кого видал?» Обыск не дал никаких результатов. У одного лишь казака первого взвода нашли в кармане шинели скомканный листок воззвания. «Читал?» – спросил Меркулов, с комическим испугом бросая вынутый листок. На Курева поднял, не поднимая опущенный глаз, улыбнулся казак. «Да чему улыбаешься?» – запальчиво крикнул Лесницкий, багровее подступая к казаку. Под пенсне его нервно помигивали короткие золотистые ресницы. Лицо казака сразу стало серьезным, улыбку как ветер стряхнул. «Помилуйте, ваше благородие, да я почти что неграмотный, а поднял за тем, что бумаги на завертку нету. Табак есть, а бумажка вышла, вот и поднял», — казак говорил обиженно громким голосом, в нотках его звучало озлобление. Плюнув, Лесницкий отошел. За ним потянулись офицеры. Через день полк сняли с позиций и отвели в тыл верст за 10.